Глава 56. «Мы так и будем стоять на пороге?» — весело спросила Амелия, опираясь на руку красивого молодого человека. Из-за их спин выглядывало озорное личико девчушки. Тетушка со строгим лицом мраморной статуи застыла за сестрой. «Это кто?» — недоумевающе спрашивает меня Бонни. «Да, конечно, входите!» — заторопилась я им навстречу. «Бонни, это моя тетушка Ядвига и младшая сестра Амелия Вельски». «Герцогиня Амелия Вельгурская», присев в реверансе, со смехом представилась сестра. Я взвизгнула от радости не хуже Бонни, кинулась ей на шею, стиснув в объятиях. «Отпусти, сумасшедшая!» — попыталась отцепить меня тетушка. «Задушишь еще нашу герцогиню!» Она пыталась сурово хмуриться, но огоньки в глазах выдавали, что она очень довольна. «А я Оливия», — пробиралась ко мне малышка и, показав на мужчину, произнесла. «Это мой дядя Итан». «Очень приятно, ваша светлость», — опускаюсь я в реверансе, а герцог почтительно кланяется. Когда со взаимными приветствиями было покончено, я пригласила всех в гостиную. «Это моя служанка Бонни», — представляю я. «Она мне очень помогла и продолжает помогать». Бонни смутилась, краска залила ее лицо, но оно все равно было прекрасно. «Надо найти ей мужа», — не кстати посетила меня дельная мысль. «Вы маг?» — без обиняков спрашивает ее герцог. Она помотала головой, не смея поднять глаз на его сиятельство. «Я чувствую в вас магическую энергию», — удивленно сказал муж Амелии. «Как же так? Я не мог ошибиться». «Не волнуйтесь, ваше сиятельство». «Для сестры моей жены просто Итан», — перебил меня герцог. «Не волнуйтесь, Итан», — повторила я. «У Бонни есть магический дар, только она не училась магии. Так получилось, что родилась и выросла она в Корнуолле, где любая магия — преступление». «Я подам чай», — все так же смущаясь, произнесла Бонни и поспешила на кухню. «Как ты выжила?» Едва служанка скрылась из вида, набросилась на меня с расспросами Амелии. «Аманда помогла», — сказала я. «Боже мой, Алисия, если бы я знала, что барон...» Она подбирала слова, словно боясь произнести и признаться в своей ошибке. Нашей общей ошибке. В погоне за свободой мы не учли, что все мужчины порядочные и хорошие семьянины. «Чудовище, тетушка», — подсказала я. «Мой муж, а теперь вдовец, настоящее чудовище». «Почему ты ничего нам не сказала?» – возмутилась Амелия. Я и сама долго не могла смотреть правде в глаза. Я отошла к окну и отвернулась. Больно говорить, какой я была дурочкой. Как влюбленно заглядывала ему в рот, ловя каждое слово и веря ему, как Всевышнему. «Не вини себя!» – тихонько подошла ко мне тетушка и обняла за плечи. Я все еще не решалась повернуться. «Как же ты не распознала в нем монстра? Как могла так долго жить и терпеть?» — проговорила Амелия. «Сытый голодного не поймет никогда, сестренка. Я знала лучшую сторону Эдуарда, ту, что шепчет ласковые слова, дарит нежность и крепко обнимает, как будто боится потерять. Он говорил, что станет для меня надежной опорой и больше мне никто не нужен, что только он будет любить меня вечно». Не удержавшись, я беззвучно заплакала. Слезы катились из глаз, а я их даже не вытирала. Не хотела показывать свои слабости хотя бы сейчас. Я искренне верила, что эта сторона его личности настоящая, и если я буду терпелива, сильна и правильна, то он откроется вам полностью. «Но это ловушка, девочка моя», – прошептала тетушка, прижав меня к себе. Я тогда этого не знала, что есть и другая его сторона. Жестокая, ранящая, заставляющая чувствовать себя ничтожной. Она наполняла меня виной. Хуже того, есть и та, что скрывает коварные замыслы. Эта сторона нападает неожиданно, больше бьет и вновь прячется под маской милого мужа. Тетушка резко развернула меня к себе, прижав мою голову к груди. Она гладила меня по волосам, шепча. «Моя маленькая девочка!» Не сдержавшись, я всхлипнула, но все-таки решительно договорила. «И вот я нахожусь между этих двух половин своего мужа. гадая, кто он на самом деле. Мой ласковый зверь или тот, кто причиняет боль. Надеюсь, что он изменится, я терпела. «Давайте не будем о плохом», — сказал герцог. «Я говорю это, чтобы Амелия не думала, что все так просто. Мир, к сожалению, не черно-белый и не состоит из розовых пони и единорогов. Он жестокий и не всегда понятный. И если тебе, сестренка, повезло встретить любящего мужчину, то мне нет. Любовь моего мужа была похожа на тиранию». «Прости меня, Алисия», — Амелия тоже заплакала. «Счастье сделало меня слепой, горестью других людей. Да, благодаря Итану мой мир красив и светел». Я подошла к ней и обняла, зная, что сестра не хотела меня обидеть. Только вот мне больно, что я единственная, кто попал в западню несчастного замужества. «В этом нет твоей вины, Алисия», — жестко произнесла тетка. «Такие люди, как твой Эдуард, не меняются. Ну, во всяком случае, не ты должна была его менять. Они играют на чувствах, манипулируя своими жертвами. Сегодня он добрый, заботливый, идеальный, а завтра снова холодный, ядовитый, разрушительный. Он получает удовольствие от таких эмоциональных качелей. А ты, моя милая, не нужна своему мужу, если не будешь утолять его жажду крови. Он лишь временно приручал свою жестокость, чтобы не потерять тебя». Я с удивлением посмотрела на тетушку, которая пылала праведным гневом. Попадись ей сейчас под руку Эдуард, она бы убила его, не задумываясь. «Как же ты избавилась от него?» — спросила малышка Оливия. «Я не избавилась от мужа. Я умерла.